Видение. Сегодня мы начинаем новую серию бесед, и нашим предметом являются века в Священном Писании. Этот предмет является самым важным. Он очень помогает нам понимать Библию. В Писании век является определенным периодом времени, отмеченным определенной целью Бога. В каждом веке Бог испытывает человека при различных божественных порядках и промыслах. История веков убедительно доказывает, что человек полностью зависит от Бога для получения праведности и силы. Священное Писание открывает, что на продолжении течения веков Бог разрабатывает свою собственную программу искупления. Мы также обнаружим этот факт в течение нашего дальнейшего изучения. Вечность принадлежит Богу. Он обитает в неизменном величии и безграничной продолжительности, что является вечностью. Когда Он сотворил человека, однако Он пожелал, чтобы человек жил во времени. Мы знаем прошлое, настоящее, будущее. Для осуществления своего плана Господь учредил, чтобы время состояло из серии веков. В каждом из этих периодов Бог устанавливает определенный порядок для людей, и Он выполняет определенные цели с ними. Как произошли века? Бог Отец поручил Своему Сыну сотворить века и исполнение божественной программы в каждом веке. Послание к Евреям, 1 глава, с 1 по 2 стих говорит: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, последние дни сии говорит нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Господь Иисус является властелином во всяком веке. Он определяет, когда начнется каждый век и когда он кончается. Он осведомляет о своем порядке для каждого века. Как царь веков, Он употребляет каждый век для высшего блага человека и для величайшей славы Бога. Первое послание к Тимофею, 1 глава, 17 стих говорит: «Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь». Божья программа искупления – очевидно, было окончено прежде создания мира. Смерть Христа, которая является самым основанием этой программы, была известной прежде создания мира. Первое послание Петра, 1 глава, с 19 по 20 стих говорит: «Но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для нас». Бог сотворил мир только после того, когда была решена судьба творения через предведение смерти Агнца Божия. Уверенность, что Агнец будет заклан, гарантировала осуждение и гибель сатаны, лукавого врага Бога. Это определенно обеспечивает вечное царство Бога. Блаженная вечность с Богом в любви, желаемая для людей, стала самой положительной уверенностью, потому что пролитая кровь Христа была определена перед тем, как явилось творение. Бог веков не знает случайностей, ни неудачи в своем великом плане. Также прежде создания мира Бог полностью определил, что Он произведет в церкви. Послание к Ефесянам, 1 глава, 4 стих говорит: «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Здесь представлена пред нами прекрасная цель Божия, чтобы соединить самого себя со своим творением. Бог собрал, избрал нас быть во Христе. Он избрал Христа быть в нас для своей славы. Эта великолепная благодать Божия осуществляется в церкви. Когда прежде создания мира Бог разрешил проблему зла, несомненным фактом смерти Христа, тогда Он обеспечил величайшую славу Своего Сына, избрав Церковь для этой цели. Тогда Он был готов призвать творение к бытию и привести века в движение. Как подобно Богу быть таким образом приготовленным и быть таким образом уверенным в исходе всего? Пророк Исаия в 46 главе с 9 по 10 стих говорит: «Ибо Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». В Слове Своем Бог больше всего говорит о веках, которые относятся к Его плану искупления. Он осведомляет нас, что последуют другие века, но Он больше всего озабочен тем, чтобы мы поняли, как Он разрешил проблему зла в Его вселенной. Познание веков необходимо по многим причинам. Мы должны познакомиться с веками потому, что они составляют выдающуюся основную истину в Слове Божьем. Буквальное толкование Слова Божия неизбежно приведет к признанию веков. Мы должны знать века, потому что они открывают план Божий, как он начинается в книге Бытие и приходит к великолепному завершению в книге Откровения. Познание веков показывает нам систематический порядок Священного Писания. Мы должны обращать внимание на века, потому что Бог действует на основании своих целей в каждом веке. Познание веков совершенно необходимо для ясного понимания Писания. Святой Августин сказал: «Различите века, и Писание будет гармонировать. Мы должны знать века, потому что мы сами живем в веке, который является чрезвычайно важным для Бога и который относится к вопросам Его Царства на протяжении всего будущего. Если мы посвятили время для внимательного, последовательного чтения Слова Божия, мы, наверное, уже приобрели некоторое знакомство с различными веками. Мы обратили внимание на места в Писании, которые противопоставляют старое с новым. Например, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 17 стих говорит: «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Было время, когда закон Моисея предъявлял свои праведные требования, но пришел Иисус и представил время, где преизобилует благодать. Евангелие от Луки, 21 глава, 24 стих освещает: «И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Во время времен язычников Иерусалим находится под их властью, но когда наступит век царства, Иерусалим достигнет своего предсказанного выдающегося положения. Книга пророка Осии, 3 глава, 4 по 5 стих, предсказывает: «Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя и без жертвы, без жертвенника, без Ефеда и Терафима. После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида, царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью Его в последние дни». Иудеи все еще живут в периоде, когда они не имеют царя и жертвы. Но придет день, они с покаянием обратятся к Господу. Тогда вместо пленения и унижения во всей земле они будут служить Господу как Его священнические служители, как Его инструменты благословения для всех язычников. Повеление в одном веке может противоречить повелению в другом веке, пока мы не поймем, что Бог имеет разные порядки и различные века. Обратим наше внимание, например, на повеление относительно пищи. Перед тем, как грех вошел в мир, Адаму было сказано, чтобы он ел всякие травы и плоды. Бытие 1 глава, 29 стих. После потопа человеку было разрешено также есть мясо. Бытие 9 глава, 3 стих. Для иудеев закон Божий предписал иные инструкции. Им разрешалось есть мясо определенных животных, и им запрещалось есть животных, которых закон считал нечистыми. Книга Левит, 11 глава. К верующим в этом веке применимы другие правила. Послание к Римлянам, 14 глава, 14 стих говорит: «Нет ничего в себе самом нечистого». А в послании к Римлянам, 14 главе, 20 стихе сказано: «Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн». Господь устроил свою программу искупления в серии веков. Мы признаем различие, где оно существует, и согласие, где оно существует. Во всех веках он имеет только один путь спасения для людей. Во время ли закона Моисеева, или в страшный период великой скорби, перед потопом ли, или тысячелетним царстве, человек оправдывается пред Богом только верою. Жертвоприношение Ветхого Завета. Простое принятие Спасителя в нашем веке. Белые одежды в периоде великой скорби святых одинаково указывает на один путь спасения через веру. Праведный верою жив будет. Галатам 3 глава 11 стих. Аминь.